Как показано в аннской мифологии, формальная терминология, описывающая возможность обмена между богами и человечеством, связывает солнце июньского солнцестояния с Млечным путем. Имя «Попугай-гора» предполагает, что солнце июньского солнцестояния, как и его противоположность в декабрьское солнцестояние до пути вьючной ламы, находилось в пределах Млечного пути. Не только потому, что, как посланники Виракочи, они ассоциируются с мест пребывания божества Ванакпача, доступным через Млечный путь, но также потому, что, как птицы, попугаи летят или спускаются сверху, давая голодающим братьям надежду на помощь от царства богов. Может быть также и то, что обращение к 10 или 12 дням последующего прибытия попугаев-женщин, посланниц Виракочи, обозначает тот факт, что примерно в течение 12 дней подряд можно наблюдать гелиакический восход потока июньского солнцестояния Млечного пути в контакте с Землей. Драма и характер божественной помощи, посланной Виракочи, сыграны во взаимодействии между братьями и женщинами-попугаями. Братья стремятся узнать об источнике их новых чудесных продовольственных культур. Однажды они спрятались, чтобы выследить того, кто им приносит еду. Наблюдая, они увидели, как две женщины-коньяри приготовили провизию и поставили ее на привычное место. Когда они собирались уйти, мужчины попробовали захватить их, но они ускользнули от своих потенциальных захватчиков и убежали. Коньяри, осознав, что совершили ошибку, пристав к тем, кто сделал для них так много хорошего, опечалились и обратились с молитвой к Виракочи, прося прощения за свои грехи. Затем была дружба между женщинами и братьями Коньяри, и один из них вступил в связь с одной из женщин. От них и происходят все нынешние Коньяри. Аналогичным образом в версиях Молины и Кобо братья Коньяри обращаются к женщинам-попугаям, которые в возмущении улетают. Здесь изображается та социальная пропасть, которую предстояло перекрыть учению Виракочи. Мужчины, ведущие в высоких горах образ жизни скотоводов, живут одни в своей маленькой хижине. Когда они видят женщин, даже тех женщин, которые пришли им на помощь, они не способны вести себя уважительно. Они изображаются как полные сексуального желания, свободного от каких-либо условностей. Такое поведение по отношению к женщинам Айлью в настоящее время навлекло бы на нарушителей неизбежное наказание от рук мужчин-родственников этих женщин, но это история о том, как возникли Айльюс у Коньяри. Женщины изображаются как мастерицы в окультуривании растений, что выражается богатым угощением, которое они предоставляют. Далее. Из имени горы, версии Сармьенто, Гуасано, мы узнаем, что женщины искусны в изготовлении глиняной посуды, так как «санью» означает «керамику». Тем не менее, женщины также одиноки в своем собственном мире. Они не желают быть замеченными, что подразумевает, что вопрос о сексуальной доступности абсолютно не стоит. Для них считается неверным даже то, чтобы их видели в доме мужчин, с которыми они не связаны кровно. В конечном счете, братьям, устыдившимся своего прежнего поведения, удается в течение длительного периода ухаживания убедить женщин остаться с ними. Тем самым миф объясняет решающие, слагающие вертикального архипелага, разведение животных и оккультуривание растений, предписанные в качестве мастерства каждому полу, воплощающие таким образом системы родства по мужской и женской линиям с точки зрения связанным с каждым из полов экономической стратегии, то есть показывает несовместимость этих укладов жизни, а в заключении примиряет конфликт от имени Виракочи, соединяя этих мужчин и женщин узами брака. Сформулированный в рамках астрономического знания, которое породило и земледельческий календарь, и религиозное мировоззрение Айльюс, миф завершается, отождествляя себя с историей о том, как форма цивилизации Айлью пришла к народу Коньяри.